12:49. Аманда осторожно пробиралась по туннелю, теряясь в догадках о причине неожиданного исчезновения Грендели. Куда же он скрылся? Свет фонаря на криво сидящем на голове шлеме скользил по ледяным стенам. На одной из них вдруг вспыхнул оранжевый символ — маркер, оставленный Лейси. Догадалась она, и с воспрянувшей надеждой продолжала поиски разноцветных отметок. Через несколько метров она увидела на стене светящийся зеленый ромбик, и она с облегчением перевела дух. Наконец она добралась до основной разведанной части подсобки. Она поднесла к губам портативное радио и нажала на кнопку передачи. «Всем, кто меня слышит!» Я вышла на новый маршрут, помеченный зелеными ромбиками, и двигаюсь по нему. За последний час зверь поблизости не появлялся. Пожалуйста, помогите, кто может. Аманда выключила радио, экономя батарейки, и мысленно помолилась. Господи, пусть меня кто-нибудь услышит. Она ускорила шаг, следуя в мертвой тишине от одного ромбика к другому. Что-то подсказывало ей, что она приближается к обитаемой зоне ледового лабиринта. В конце концов, она отважилась отключить на шлемный фонарь и осталась в полной темноте. «Теперь я глухая и слепая», — подумала она, почувствовав новый прилив страха. Через некоторое время ее глаза привыкли к темноте, и она оглянулась по сторонам. Сердце ее радостно заколотилось, когда она увидела на темном потолке слабо мерцающую звездочку. Где-то в глубине лабиринта светил фонарик. Она замерла, вглядываясь в светящееся пятно. Внезапно оно раскололось на две маленькие звездочки, которые стали быстро разбегаться друг от друга. Одна медленно удалялась, постепенно исчезла, другая, наоборот, загорелась ярче и стала быстро перемещаться в ее направлении. «Спасатели! Кто-то меня, наконец, услышал!» — с облегчением подумала она, но сдержала крик о помощи, опасаясь, что Грендель может быть где-то поблизости. Включив на шлемный фонарь, Аманда решила двинуться навстречу спасительному огоньку. Свет ее фонаря поглотил мерцание на потолке. Ей очень не хотелось потерять из виду луч последней надежды, но двигаться по ледяному лабиринту в темноте было слишком опасно. Кроме того, она боялась пропустить один из зеленых маркеров на стене. Если спасатели услышали ее последние сообщения, они должны были двигаться навстречу ей по тому же маршруту. И Аманда поспешила вперед, временами останавливаясь, выключая свет фонарика и сверяясь с ее положением относительно предполагаемых спасателей. При каждой остановке она не забывала выполнять еще одну операцию.